Мы продолжаем цикл передач «Санскрит. Родоначальник русского языка». Его веду я, Чатурти Давидаси, вместе с культурологом Вячеславом Беляевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы будем говорить об имени существительном санскрите, о его склонении, об образовании сложных имен существительных и о том, как аналогичные формы образуются в русском языке. В прошлой беседе вы уже сказали, что существительным в санскрите считается и собственно существительное, и прилагательное, и местоимение, и числительное. Да, что касается прилагательных, они полностью совпадают с существительными. Во многих древних языках имена и эпитеты божеств, формальные имена прилагательные, склоняются как существительные, например, Гелиос, солнечный. И вообще прилагательные могут иметь в существительном похожую парадигму склонения. Но в санскрите такого разделения просто не существует. Что касается числительных и местоимений, они считаются существительными, но у них своя особая система склонения. Естественно, что для числительного «эка» один не существует множественного числа, а для прочих числительных – единственного. Местоимения также имеют свою систему склонения, которая, в принципе, тяготеет к общим правилам, но имеет определенные особенности. Понятно. А теперь давайте перейдем к системе склонения. Что можно сказать о ней? Санскритское имя существительное может иметь три рода – мужской, женский и средний. И три числа – единственное, двойственное, правда, оно встречается очень редко. Трудно даже привести пример, где бы оно использовалось. И множественное, и семь падежей. Семь падежей – именительные кто что, родительные и так далее? Ну, не совсем так. Именительный падеж, он, в принципе, совпадает с русским именительным падежом. Винительный – что это такое? Допустим, жил год, строю дом, делаю его сильным, тут и его, и сильным винительный падеж. Творительный или инструментальный падеж, рублю топором, погиб от молнии. Дательный падеж, в принципе, совпадает с дательным падежом русского языка. Отложительный падеж, иду из города, сарват гарман паритьяджья. То есть от всех религиозных условностей отрекаю. Да, в русском языке такого падежа нет. Родительный падеж совпадает с русским родительным падежом. Местный падеж отвечает на вопрос «где и когда?». Живет у друга, происходит в это время, являюсь из века в век, юге-юге. Есть также особая звательная форма, используемая при обращении. Традиционно она не считается падежом. Естественно, что конкретные падежные окончания санскрита не совпадают с соответствующими окончаниями в русском языке. Все-таки это не один и тот же язык. Эти языки разделяют многие тысячелетия. А можно ли привести примеры того, как используются эти падежи? Ну, допустим, именительный. Итон рисимго, паратон рисимго, я то, я метатон рисимга. Нрисимон, рисимга употребляется именно в именительном падеже. Так а какое же окончание этого падежа? О или а? Окончание ас. Но окончание меняется в соответствии с правилами сандхи. А что это за правило? Это правила, в соответствии с которыми изменяются звуки на стыке двух слов или в словообразовании. Сандхи есть в любом живом языке. Например, когда мы говорим «брат Ирины», мы ясно в слове «Ирина» произносим «ы» вместо «и». В санскрите эти правила систематизированы и стали нормой языка. Да, «it's» вместо «it is» в английском языке. Да, это тот случай, когда явная типичная сандхи стала нормой современного языка. Но санхи, насколько я понимаю, существует только в том языке, на котором говорят, а в письменном языке санхи быть не может. Безусловно, и это неопровержимо доказывает, что санскрит был общеупотребительным языком, что на нем и говорили в быту. Хорошо, с именительным падежом мы разобрались. А винительный падеж? Где, в какой общеизвестной шлоке он встречается? Ом пурнамадага пурнамидам пурнат пурнамудачьяте. В этом стихе пурнам полное употребляется именно в винительном падеже. Окончание этого падежа в единственном числе «ам», во множественном числе «ан» с «адолгой». Перевод этого стиха, это обращение в Шри Ишопанишад, таково. «Ом, полно то, полно это, полное из полного происходит». «Пурнам» — «полно», а «пурнат», вероятно, означает «из полного». Да, это отложительный падеж, тот самый, которого нет в русском языке. А можно привести пример с использованием творительного падежа? Давайте заглянем в Шримад-Бхагаватам. Песнь первая, глава 13, стих 42. Ядха гаво наси протастантьям бадашча дама бихи, вактантьям намабир бадха вахантиш житуху. Как корова, привязанная за продетую в нос длинную веревку, находится в чужой власти, так и люди, связанные различными предписаниями вет, и вынуждены повиноваться указаниям Всевышнего. В этом стихе в творительном падеже находятся такие слова, как «дамабих» и «намабих», то есть веревками привязана корова, и именами и предписаниями связаны люди. В принципе, в таких книгах, как «Бхагавад-гита», в философских текстах, этот падеж встречается нечасто, а вот в повествованиях его можно встретить. Понятно. А теперь, пожалуйста, приведите примеры с использованием дательного падежа. Конечно, это огромное количество мантр, предложения различным божествам чего-либо. Такие мантры, как «Намо Брахманья Девая Го Брахмана Хитаяча, Джагадхитая Кришная Говиндая Намо Намага». В этой мантре в дательном падеже находятся слова «Брахмана Девая» – божеству брахманов, «Хитая» – защитнику, «Кришная» и «Говиндая». В женском роде окончание дательного падежа «Яй». Начало любого предложения Шримати Радхарани звучит так – Шрим Рам Радхикая и Намага. Я сразу вспомнила обращение к Шримати Туласи Деви. Вриндаяя Туласи Девая Прея Кешва Сича Вишну Бхакти Прада Деви Сативатя Наму Намага. Да, это очень хороший пример. Есть еще одно употребление этого падежа для чего-то. Паритраная Садунам Винашаная Душ Критам. Чтобы защитить святых и уничтожить грешников. Очень хорошо. Примеры с отложительным падежом мы уже слышали. А что с родительным падежом? Прияе кешавасьяча, из того уже обращения к Туласе. Прияе кешавасья, той, которая мила Кешеве. Здесь имя Кешева употреблено в родительном падеже. То есть окончание сья. И у нас остались еще местный падеж и звательная форма. Местный падеж отвечает на вопросы где и когда. На карма липьяте на ре. Буквально это можно перевести. Не липнет липьяте. Карма на человеке. Мы говорим на человеке. В русском языке требуется предлог «на», но сохранилось окончание «е». «Липьете» значит... «Лип» – приставать, липнуть, загрязнять. Еще один пример из Бхагаватам. «Кришне свадхамо пагате» – «после ухода Кришны в свою даму». Здесь местный падеж говорит о времени события. Понятно. А примеры звательной формы? «Раде джая джая мадхава даете». Радье здесь употребляется в звательной форме, а не в дательном падеже. Но многие переводят это как «Радхи слава слава». Очень может быть, что в русском языке окончание на «е» дательного падежа возникло из звательной формы. Тем более, что в старославянском звательная форма также имела окончание «е». Да, конечно, не все в системе склонений санскрита и русского совпадает, но очевидно сходство. А теперь давайте поговорим о словообразовании имен существительных. С удовольствием перехожу к этой теме, так как здесь можно найти гораздо больше параллелей с русским языком. В санскрите имеется два способа образования существительных. Добавление приставки и соединение корней. И оба этих приема схожи с русскими. Прибавление приставки к корню? Да, это требуется для того, чтобы изменить значение слова, дать ему дополнительный смысловой оттенок. И что же это за приставки? Их имеется несколько десятков, назову самые употребительные. А – приставка отрицания. А карма – отсутствие кармы, а дхарма – атеизм. Но «а» во многих языках означает отрицание. Совершенно верно. В греческом, в латыни, в английском, в русском, да практически во всех индоарийских языках. Очень интересно. Ава – вниз. Аватара – тот, кто не сходит, чтобы спасти. Аттар – спасать, защищать. Упа – быть рядом или быть внизу. Упадхарма – буквально под религией или около религия. Упадхармами называют временные или местные религии, в отличие от санатана дхармы – вечной религии, говорящей, что следует предаться и служить Богу. Или же по упадхарме подразумевают принципы, возвышающие человека до гуны благости и до возможности познать Всевышнего и начать следовать санатана дхарме. Да. Еще один пример. Них – предлог отрицания, ниргуна, лишенный качеств. Здесь «р» появляется по правилам сандхи. «Пра» – перед или ранее. «Праматор» – праматерь. В английском языке похожее значение имеет приставка «пре». Да, и в других языках имеется подобная приставка, например, в латыни. «Прати» – против. «Пратишта» – противостояние. «Сам» – «са» – «с» – вместе. «Самкиртана» – сопрославление. «Тур» – дурной. «Дурмана» – злобный человек, тот, у кого ум одурманен. Да, очень забавные, любопытные примеры. Да, «сва» – свой. А подумайте, что такое свобода? Это свабудья, возможность пользоваться своим разумом. То есть не свободен тот, у кого нет собственного разума, кто живет под влиянием толпы. Совершенно верно. Это только несколько приставок, а всего их около 30. Следующая важная тема – это соединение корней. Вы говорили об этом в прошлый раз, когда привели пример «Ведавид». Да, всего существует 4 варианта слияния корней. Первый тип называется «дван-два», то есть буквально «два и два». Это тот случай, когда два равнозначных слова записываются вместе, слитно, вместо тех же слов с частицей «и», типа «хлеб-соль» вместо «хлеб и соль». Это такие слова, как «сура-асура», «боги и демоны», «сура» и «асура», «чандра-тарагана», «луна и множество звезд». Ну, еще пример «шива-ашука-нарада», «преме-гада-гада». «Шива-ашука» и «нарада» в любви выкрикивают. Слов такого типа в русском языке не так много, но все-таки есть. Да. Следующий тип – «тат-пуруша», то есть «тот человек». Это тот случай, когда один из элементов уточняет значение другого. Это такие слова, как «пурушоттама», «лучший из людей», «кришналока», «мир Кришны». В русском языке это слова типа «маслозавод» или «громоподобный». В качестве второго элемента может выступать и глагольный корень в словах типа «ведавид», «знаток вед» или «сарва-джит», «победитель всех». Таких слов в русском языке гораздо больше. Совершенно верно. Третий тип – «кармадхарая», он близок к «татпуруша», но второй элемент в русских словах такого типа выражается наречием или прилагательным. Это слова «Махавира», «великий герой», «эвамвадин», «говорящий так». Есть еще один тип, так называемый «бахуврихи». Он внешне похож на два предыдущих типа, но обозначает того, у кого есть что-то, что обозначается первым элементом. Допустим, «экапада» – «одноногий», «дви» – «джихва», «змея» буквально «двуязыкая». Можно вспомнить очень много примеров подобных слов в русском языке. Да, мы видим в этом отношении наши языки очень близки. Что ж, Вячеслав, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Чему же будет посвящена следующая? Мы поговорим о глаголе в санскрите. Большое вам спасибо. До встречи, дорогие друзья. Всего вам доброго. Харе Кришна. Харе Кришна.